Глава вторая. «Повторить?» — спросил Грачик и протянул руку к пульту видеала. На руке сквозь тугую черную шерсть проступала сложная многоцветная татуировка. «Не надо», — пробормотал Костя. Ему было стыдно. «Ни к чему это теперь». «Как оно там, в потустороннем мире?» — полюбопытствовал Грачик. «Старина Харон держит извоз, как прежде?» «Твои промахи, полагаю, очевидны тебе самому», — произнес Михеев. Он сидел в кресле, лысый, огромный, в обширных белых брюках и бесформенной пятнистой от пота распашонке, развалившись так, что руки свисали через подлокотники до полу, а ноги простирались на всю комнату. И весь он разительно напоминал собой выброшенного на берег осьминога. «Впрочем, что я говорю? Будь они тебе очевидны, ты, по крайней мере, притворился бы, что намерен их избежать. Итак, первое. Когда не хочется производить много шума, следует ходить босиком». Михеев с ощутимой натугой приподнял одну ногу и выразительно покрутил ступней в плетеной сандалии, предварительно остановив потоотделение на подошвах, особенно по галечнику, особенно, когда ждешь ловушек, вроде той воронки, особенно, когда кругом звиги, — вставил Грачик, ухмыляясь в мушкетерские усики, — да такие голодные. «Второе. Предупреждали мы тебя, что непременно будут сюрпризы?» «Предупреждали», — буркнул Костя, потупясь. «А я, может быть, не умею останавливать потоотделение». «Ну, так бы и сказал Звига, мол, не обессудьте, ребята, не умею. Ты, как бишь тебя?» Кратов даже не почувствовал за спиной второго Звига, хотя знал, что он обязательно будет. А ведь он буквально сверлил тебя своими гляделками. В мыслях он уже убил тебя, сожрал и переварил. Лишь то обстоятельство, что это был Звиг-вассал, помешало ему прихлопнуть тебя сразу. А так он предоставил тебе возможность посостязаться со Звигом-сюзереном в быстроте реакции. Звиги – существа бесхитростные, честные охотники. Подлости в них нет. «А, кстати, и реакция у тебя тоже неважная», – заметил Грачик. Костя сидел красный, как маков цвет. Ему казалось, что сейчас рдели даже пятки, которые подвели его с потоотделением, будь оно неладно. Никогда прежде он не сознавал себя таким неуклюжим дураком, как сейчас. Он готов был провалиться сквозь землю. «У меня, может быть, лучшие реакции на всем курсе», — наконец выговорил он с обидой, чтобы хоть как-то возразить. «Посмотрите на него!» — захохотал Грачик. «Малыш!» — с нежностью произнес Михеев. «Как бишь тебя? Никогда не произноси таких слов в присутствии звездоходов. Мало того, что реакция сама по себе не есть большое достоинство, тоже нашел предмет для гордости, физиологическую характеристику организма. Еще похвалить, что у тебя отличный утренний стул. Я уже старый, меня давно списали из звездной разведки, и даже в лучшие годы я не рисковал заигрывать с двумя звигами на тропе охоты, разве что нужда заставляла. Ну-ка, воздвигнись». Костя медленно встал, оправляя рубашку. «Вот тебе боевое задание», — продолжал Михеев. «Когда захочешь, не обязательно сейчас и даже сегодня, подними правую руку, выставив в направлении меня указательный палец, и скажи: пуф! Если ты проделаешь это достаточно быстро и неожиданно, будем считать, что я убит». «Можешь тогда съесть его», — потешался Грачик. «Переварить и удалить из организма». «Пуф!» — сказал Костя. Однако его указательный палец смотрел в потолок, потому что Михеева уже не было в кресле, где он только что лежал в лёжку, словно раскисший моллюск. Михеев стоял вплотную лицом к лицу совершенно уже ничего не соображающим юношей и заботливо под локоток направлял его правую руку вверх. «Так», — проронил уничтоженный Костя. «Ясненько. Кому я могу заявить о своей профессиональной непригодности?» «Например, мне», — ответил Михеев, снова громоздясь в свое кресло. «Садись-ка лучше, где сидел». «Обиделся», — сказал Грачик. «Гордый. А чё ты пыжишься? Тебе когда еще будет 20 лет, и ты пока что абсолютный нуль, эмбрион. Даже с учетом твоей реакции, тебе никто этого раньше не говорил? Ты, наверное, полагал, что мы полюбуемся твоей статью, хором закричим: ах, какой ты хороший, посадим тебя в корабль и фуганем завоевывать галактику? Эх, знать бы тебе, как меня драили здесь в свое-то время. Долго драили, пока вышел толк». «Задницей по битому стеклу», — добавил Михеев. «Это сейчас что ни полигон, то курорт. Так вот, для справки, чтоб ты уяснил перспективу. Я, конечно, уже старик, все меня и зовут за глаза Дед Михеич. Придет пора, и ты будешь звать так же. А когда-то я был звездным разведчиком высшего класса. В нашей работе класс присваивается за знания, опыт и заслуги, но еще существует градация по категориям. Вот категория-то и даруется за способности, что даны каждому от рождения, от Бога, от папы с мамой, и развивались по мере продвижения к совершенству, в том числе и за реакцию. И за отличный стул по утрам не упустил случая грачик. У меня, к примеру, в пике формы была четвертая категория, а вот грачик имеет второй класс, но третью категорию. Его учили и готовили лучше, чем меня. Я сам и учил. А первую категорию имеет лишь сам Господь Бог, сказал грачик, когда он тоже в пике формы. Сейчас ты, как бишь тебя, Кратов, являешься звездным разведчиком 99-го класса 99-й категории. Когда мы тебя пропустим через первую мясорубку, твоя категория, возможно, будет выражаться одной цифрой. И тогда мы станем учить тебя быть хорошим звездным разведчиком. И научим, если ты от нас не удерешь. Грачик покосился на часы. Закругляйся, дед, сказал он. Мы потратили на него уже полчаса. Се грядет скоро очередной пожиратель звигов с таким же гордо воздетым носом. Да, верно, согласился Михеев. В общем так, Кратов, парень ты неплохой, и реакция у тебя действительно приличная. Гнать тебя из училища никто не станет. Со временем из тебя проклюнется приличный звездоход. А через 3 дня будет тебе и всему вашему курсу упомянутая мясорубка за номером 1. Планета Аид. У нас там полигон. Родным и близким скажешь, что отправляешься в турпоход. Надолго? Спросил Костя, потихоньку оживая. На 3 месяца. Все едино, связи с Землей у тебя никакой не будет. Да и с нами тоже. Ну, вытащить тебя из передряги мы всегда сумеем. Но Аид — это настоящая планета, а не психомодель вроде ущелья Звигов. Тренировка на выживание, обрадовался Костя. Примерно. Перед десантированием ты пройдешь гипноблокаду и забудешь о том, что рядом есть взрослые дяди, готовые в момент опасности взять тебя под мышки и вынуть из пищевода нехорошего хищника. После Аида тоже будет гипноблокада и даже ментокоррекция, потому что многое из пережитого тебе полезно будет забыть. Могу я знать содержание тренировки? Перед подружкой пофорсить? Грозно взревел грачик и тут же расхохотался. В общих чертах, сказал Михеев. Вспомни ущелье Звигов. Ты не видел опасности, не был готов к ней. То есть, разумеется, ты ожидал подвоха, но уделял внимание больше себе, чем Звигам. От того, что ты помнил о нереальности испытания и, выходит, был неверно ориентирован. А еще от того, что чувства твои спали. У человека их немножко больше, чем 5. Но в обычной обстановке они дремлют, над ними царит сознание, интеллект. А после гипноблокады они в тебе проснутся и, верится, больше никогда не уснут. Выходя из комнаты, Костя нос к носу столкнулся с незнакомым юношей, бритоголовым, в темных очках и белой накидке. Собственно, они встречались на приемных испытаниях, но как-то не возникало повода сойтись поближе. «Извините», — произнес бритоголовый, придержав отпрянувшую Костю за локоть. «Ну как там?» «Ничего», — сказал Костя. «Впечатляюще». «Ни пуха, ни пера, пожиратель Звигов», — подумал он и с легкой завистью поглядел тому на ноги. Бритоголовый был босиком.